вера. Добро. Здоровье. Сила. Удача. Богатство. Успех. Красота. Любовь. Гармония. Счастье. Счастье. Любовь, добро, сила. Любовь, добро, сила. Добро. Добро. Сила. Сила. Богатство. Богатство. Красота. Красота. Гармония. Гармония.

Гармония. Гармония. Счастье. Счастье. Успех. Успех. Удача. Удача. Здоровье. Здоровье. Вера. Вера. Любовь, добро, сила. Любовь, добро, сила. Добро. Добро. Сила. Сила. Богатство. Богатство. Красота. Красота. Гармония. Гармония. Счастье. Счастье. Любовь. Любовь. Успех. Успех. Удача. Удача. Здоровье. Здоровье. Любовь.